праздник. Приехали посыльные от местного руководства. Говорят, что селу нашему старейшему в районе исполняется 600 лет, отчего произойдет всенароднейшее гулянье, и потому необходимо будет которого-то июля наладить погоду. В этом есть нечто удивительное, потому что село наше названо в честь праздника Преображения Господня, неуклонно отмечаемого 19 августа по новому стилю. И, думается, испокон веку в день этот всегда случалась превосходнейшая погода. А откуда взялось какое-то июля? А оттуда говорят, что у главы администрации в августе отпуск, и потому день рождения села приходится переносить. Стало быть, за 600 лет до нас прибрел сюда крещеный человек, построил церковь, посвятил ее преображению Господа нашего Иисуса Христа с надеждой, понятное дело, на преображение всей этой местности и всех диких людей ее. А теперь празднование приходится переносить из-за того, что сызново одичавшее местное руководство собралось в азиатскую страну прикупить шмоток. Объясняю, что к начальству небесному обращаться с такой глупостью никак невозможно. Уехали. Через некоторое время появляются новые ходоки, культработники из областного центра. Мужик в шляпе, он прям так и зашел в храм, главный по этой части. У меня, говорит, к вам вопрос. При этом перегаром от него несет так, что находиться рядом никак невозможно. Отступив на пару шагов, объясняю насчет головного убора. Он неохотно снимает шляпу и прикидывает, куда поместить ее. А при нем дамочка-секретарша, как раз без всякого покрытия вытравленных кудрей. Главный культурный человек нахлобучивает шляпу на ее бедную голову. Необходимо, говорит, хорошая погода на празднование. Поинтересовался иконами, которые, мол, поценнее, велел секретарше все в точности записать, потом спросил насчет храма, которого века. 90-е годы 20-го, отвечаю. Неплохо сохранился, говорит. Секретарша в шляпе объясняет. 90-е годы 20-го века — это сейчас. Тогда занеси в графу «наше достижение». В свой черед наступает неправильный день великого празднования. С утра отправляюсь на службу, дождь. Что ж, думаю, нормальное дело, мог бы даже снег пойти. Отслужили. Бабушки-прихожанки понурые стоят, на улицу входить неохота. Гляжу, а среди них секретарша культурного человека. Кудри у нее теперь фиолетовые, но зато косыночка повязана. Что ж, спрашиваю, она в такой помрачительный цвет окрасилась. Оказывается, начальство повелело в честь праздника и возможного приезда столичных гостей, потому как фиолет теперь в моде. И где же, спрашиваю, начальство? Выясняется, что начальство уже набанкетничалось и поубывало кто куда. Как-то уж очень быстро, они, говорю, даже не верится. Так они уже сутки банкетничают. Тут уж явилась вымокшая учителька-пенсионерка, которая у меня за чтеца, просит прощения, что опоздала, коза у нее болеет. Сколько, спрашиваю, у тебя коз? Одна так. А у твоего деда сколько было? У деда? Да у него лошадей было 5 штук, коров 4, а овец и коз, кто их считал тогда? А в церковь он ходил? Каждое воскресенье. Вот потому у него столько всего и было. А ты так с одной козой и останешься. Она просит епитимью, и я оставляю ее в храме читать покаянный 50-й псалом, который она всякий раз читает с ошибками. Впрочем, как и все остальное. А мы отправляемся к центру праздника, к деревянному помосту, сооруженному на высоком берегу реки. Из-за дождя действие никак не может начаться, и народ, занявший места на скамейках, терпеливо жмется под зонтами. Да и ярмарка, специально для которой мастерились дощатые прилавки, молчит. Корзинки, лапти, цветастые плавики, мед — все спрятано от дождя под клеенками. Отслужил я молебен, полагающийся перед началом доброго дела, и опять пошел в храм. Кто-то из приезжих попросился креститься, потом еще и обвенчал одну немолодую пару. И тут дождь прекратился. Вышло солнце. Прочитали мы подобающие случаю благодарственные молитвословия, и на этом богослужения завершились. А праздник только начал разворачиваться. Заиграли гармонисты, загудела ярмарка, выкатилась откуда-то бочка домашнего пива. Вся эта суматоха продолжалась до полной темноты. Когда стемнело, снова начался дождь.